«Так я оказался обладателем еще одного старинного ключа», – закончил Анджи рассказ. «Но клянусь, после этого случая я ни разу не позволял себе нарушить закон». «Держались целых полгода», – понимающе кивнула Полина, вспомнив слова Ковальского о том, как давно у него появился ключ. «Да вы язва», – рассмеялся тот. «Но, клянусь, ключ того стоил». «А можно на него посмотреть?» – с любопытством спросила девушка. Ковальский оценивающе взглянул на нее. «Что ж, почему бы и нет? Я, правда, храню его отдельно, даже не знаю почему». Доктор поднялся, подошел к стене и принялся снимать ключи, один за другим. Он откладывал их на столик, разговаривая сам с собой. «Очень интересно, кому он достанется. Не может быть, чтобы такая прекрасная вещь бездействовала. Я уверен, что рано или поздно его хозяин отыщется. Не хотелось бы разменивать мой чудесный ключ по мелочам. Он должен помочь решить чью-нибудь глобальную, масштабную проблему, вопрос жизни и смерти». Полина наблюдала за тем, как расчищается стена, и почти не удивилась, увидев на обоях тонкую линию, прямоугольник размером с книгу. «Потайной шкаф». «Ответьте на простой вопрос», – предложил Анджей. «Каким ключом можно открыть этот сейф?» Полина недоверчиво рассмеялась. «Каким ключом? Разве можно выбрать один ключ из сотни, что находятся в этой комнате?» «Думайте, думайте», – настаивал Ковальский. «Я уверен, вы можете справиться с этой загадкой». Полина вскочила и подошла поближе. Вот она, линия дверцы, замаскированная в стене. А вот и замочная скважина. Но под эту скважину может подойти почти любой из ключей, кроме самых крошечных. На всякий случай девушка взяла со стола первый попавшийся ключ и приложила к отверстию. Как и следовало ожидать, он не подошел. «Думай, думай». Каким ключом можно открыть сейф, находящийся в комнате, где хранятся сотни ключей? Ответ пришел сам. Никаким. Он открывается без ключа. Ковальский трижды хлопнул в ладоши. Умница. Может, будут варианты, как именно? Никаких клавиш с цифрами нет. Значит, код отпадает. Ни код, ни ключ. Замок реагирует на звук голоса, предположила она. Проще. «На стук? Еще проще!» Полина нахмурилась. «Еще проще?» Ковальский стоял, опираясь ладонью о стену, и вдруг ее осенило. «На нажатие?» Анджей удовлетворенно улыбнулся. «Я угадала?» Вместо ответа он положил ладонь на стену и дважды нажал. Дверца бесшумно распахнулась, открыв небольшое углубление с двумя полками. «Детский секрет», — сказал Анджей. «Мне не от кого прятать ключи в этой комнате. Да и зачем? Кому они могут понадобиться, кроме меня?» Он достал с верхней полки зеленоватый ключ и протянул Полине. «Пожалуйста, вот он, моя гордость». Ключ оказался большим и увесистым. Держа его в ладони, девушка прислушалась к своим ощущениям, но ничего не услышала, просто тяжелый ключ, гладкий и прохладный. «У меня нет под него крючка», – сказал Анджей, забирая у нее свое сокровище. «Пока не подберу ему подходящее место в своей коллекции, пусть полежит здесь». Дверца сейфа закрылась. «О чем-нибудь еще хотите меня спросить? Пока у вас есть такая возможность». «Не о ключах, можно?» «Попробуйте». Он сел и сцепил руки на коленях. «У вас шрам», – произнесла Полина, чуть покраснев, – «на ладони». Анджей поднял правую руку. «Этот?» «Да. Откуда он?» «Извините, если это неуместный вопрос». «Нет, нет, ничего страшного. Это не очень долгая история. Мне будет даже приятно рассказать ее вам. Начать нужно с того, что много лет назад я оказался на Балканах. Только не спрашивайте меня, как это случилось. Моя глупость и неосторожность завели меня слишком далеко». В Косово я был захвачен в заложники. Без сомнения, погиб бы, но отряд боевиков, тащивший меня в горы, наткнулся на колонну французского иностранного легиона. Завязался бой. Один из бандитов, понимая, что сражение проиграно, поднял пистолет и нацелил мне в висок. Я видел его лицо куда ближе, чем вижу ваше. каждый волосок в его бороде, черные пятна на его лице, следы тяжелой болезни, жуткий гноящийся нарыв на щеке. Я подумала, что это нелепо. Меня убьет больной человек, сам стоящий в шаге от смерти. В тот момент почему-то казалось, что это чудовищная несправедливость. Он не успел выстрелить, его самого изрешетило пулями. Я лежал за камнем и видел человека, стрелявшего в моего несостоявшегося убийцу. Добежав до меня, он перекатился за камень и что-то закричал мне в лицо, но я его не понимал. Тогда он встряхнул меня, буквально одним движением поставил на ноги и заставил бежать к лесу, прикрывая собой. Один раз он споткнулся, но не упал, а продолжал бежать. Только увидев кровь на его пальцах, я понял, от чего он пошатнулся. Этот парень вывел меня в безопасное место и пропал, не посмотрев в мою сторону. Чуть позже, когда все закончилось, я видел его на носилках. Он был без сознания, и мне даже не удалось узнать, как его зовут. Впрочем, в легионе почти у всех выдуманные имена. Ковальский замолчал и потер переносицу. «Полтора года спустя меня занесло в Марсель по делам», — сказал он наконец. «Я был в компании провожатого, который таскал меня по самым злачным местам города. И в одной портовой дыре, вернее было бы назвать ее Клоакой, я увидел его. Он валялся на полу, то ли пьяный, то ли обкуренный, и выглядел как человек, которому осталось пара дней до смерти. Что самое плохое, его это не волновало. Он, конечно, меня не узнал. Он тогда вообще никого не узнавал и вряд ли назвал бы свое собственное имя. Я привез его к себе, вызвал частного врача, которому можно было доверять. Доктор сказал, что, помимо всего прочего, у пациента сломаны ребра, как будто его долго и старательно били. И еще он был до крайности истощен, настоящий скелет. Прогнозы были неутешительные, но мне удалось поставить его на ноги. Скажу без ложной скромности, что я ухаживал за своим спасителем, как сиделка за младенцем. Конечно, у него была и настоящая сиделка, но я льщу себя надеждой, что именно мои заботы помогли ему поправиться. «Помогли? Да вы его спасли!» «Я отдал лишь часть своего долга», – возразил Анджей. «Солдат, спасший меня, рисковал своей жизнью. Я не рисковал ничем». «Но откуда шрам?» «Когда он был на полпути к выздоровлению, случилось вот что. Рано утром, проснувшись, он не узнал меня. Точнее, принял за кого-то другого. До сих пор не знаю, за кого именно, но этот человек явно сделал моему подопечному много зла, потому что он бросился к окну, разбил его одним ударом, подхватил самый большой осколок и метнул мне в лицо». Полина ахнула. «В вас никогда не метали куски стекла?» – поинтересовался Анджей. «Очень странное ощущение, должен вам сказать. Как будто летит спрессованный воздух. Я успел закрыться рукой. Но навыки солдата французского легиона существенно превосходят навыки скромного доктора. Осколок рассек мне ладонь». «Как же вы спаслись от этого сумасшедшего?» – ужаснулась Полина. «Мне не пришлось от него спасаться. При виде крови он пришел в себя. Оказал мне первую помощь с профессиональной ловкостью, после чего нам пришлось прибегнуть к услугам того же врача, который помогал лечить моего солдата. Врач опасался повторения страшного припадка и предупредил меня, чтобы я был осторожен. Но больше припадков не случалось. На память о том единственном случае у меня остался этот шрам». Анджей потер ладонь. «Отчасти я даже горжусь им, как это не смешно. Он позволяет мне думать, что я тоже пострадал, пытаясь отплатить добром за добро. Что ж, я ответил на ваш вопрос?» «Да, спасибо». Ковальский встал, быстро развесил ключи по местам и сунул трость под мышку. «Тогда пойдемте. Я показал вам все, что хотел». Они выбрались через тот же узкий коридор. Картина с обратной стороны выглядела, как обычная металлическая дверь с ручкой. Сбоку на панели черная кнопка. Ковальский нажал ее. Несколько секунд ничего не происходило, но затем внутри что-то тихо щелкнуло. Анджей толкнул дверь, и в щель показался знакомый краешек бордового ковра. «Все?» «Все, вы на свободе», – сказал хозяин, помогая Полине перешагнуть через высокий порог. «Я показал вам ключи, потому что невозможно было бы вам оставаться у меня и не понимать, чем я занимаюсь. Рано или поздно вас одолело бы любопытство. Вы принялись бы строить догадки и рыскать по дому в поисках ответов». «Я ни за что», – начала Полина. «Не спорьте. Сейчас вы думаете, что ни за что, но поверьте, мой опыт подсказывает иное. Мне проще самому дать ответ, чем подвергать вас искушению. Тем более, что я не храню в потайных комнатах тела зарезанных жен, подобно синей бороде». Полина от всей души надеялась, что ей удалось не покраснеть. «Через 2 дня приезжают клиенты. Вам неизбежно придется стать свидетелем моей работы. Лучше, если вам будет понятно происходящее». «Спасибо за оказанное доверие», – неловко пробормотала Полина. И тут вспомнила, с чего начался их разговор. «Простите, Анжей, но вы так и не сказали ничего про комнаты, которые менялись». «Ах, да, верно. Видите ли, дорогая, ко мне за помощью приходят люди самого разного склада, но большинство из них объединяет способность поверить в чудо. Выйти из тупика с помощью старого ключика. Что это, как не чудо? Вы согласны?» Полина кивнула. «Но иногда этой вере нужно дать толчок. Произвести на клиента впечатление, соответствующее его ожиданиям. Для моих клиентов очень важен антураж, декорация. Если бы я принимал их в строгом офисе, половина ключей не работала бы, потому что в них бы не верили. И вот я создаю особую обстановку, которая впечатляет их, ошеломляет. Ведь вас тоже поразила та комната с ретортами, правда?» «Да, она удивительная». «Вот именно. Она удивляет. Лишает критического восприятия». «Ах, это критическое восприятие. Оно мешает человеку помочь самому себе. Большинство взрослых людей в глубине души дети. Они хотят сказки. Я прибавляю это плацебо к действующему лекарству и тем самым усиливаю его воздействие». «То есть это театр?» «Можно сказать и так. Сцена одного актера. Никакой фальши, все предметы тщательно подобраны. У меня бывает много клиентов, и требуется быстро менять декорации. Вы попали на такую смену. Обычный рабочий процесс. Ну что ж, теперь вы удовлетворены объяснением?» «Да». Но Полина не была уверена, что она правильно поняла идеи Анжея. Получается, он обманывает своих пациентов. Кем он притворяется в той комнате, похожей на убежище алхимика? «Тогда вернемся к клиентам», – продолжал Анжей. «Их будет 3. Я хотел бы, чтобы их пребывание в моем доме было комфортным». Девушка собралась и выкинула из головы мысли о меняющихся комнатах. «Это ее не касается. Все, началась работа». «Какие-нибудь указания? Их привычки, предпочтения?» «Чуть позже. Сейчас у меня дела. Будут 2 мужчин и 1 женщина. Приготовьте им всем гостевые комнаты на 2-м этаже. Вам все понятно?» «Да», – кивнула Полина. «Тогда ступайте. И помните, пожалуйста, что не стоит ни с кем обсуждать то, что вы видели. Особых секретов из своей деятельности я не делаю. Это было бы глупо, учитывая, сколько у меня клиентов. Но они не расположены к лишней болтовне. Меньше всего мне хотелось бы стать объектом интереса желтой прессы. Вы меня поняли, Полина?» «Да, Анжей». «Хорошо». Ковальский отвернулся, сделал несколько шагов, тяжело ступая, и снова остановился. Посмотрел через плечо на экономку. Полина, собиравшаяся удалиться, застыла. «Что-то еще?» Но Ковальский почему-то молчал. Он стоял в странной, неудобной позе, полуобернувшись назад. Тонкие черные брови сошлись вместе. Казалось, он что-то вспомнил, но не решался произнести вслух. «Анжей Михайлович», – осторожно позвала Полина, – «вы хотите дать мне дополнительные указания?» «Нет». «То есть, да». Ковальский взглянул на портрет старика, словно советуясь с ним. Девушка тоже перевела взгляд на истощенное злое лицо с горящими глазами. Ей много раз хотелось спросить, имеет ли старец отношение к самому Анжею. но сейчас был один из самых неподходящих моментов для любопытства. «Так нет или да?» Но она молчала. Ковальский явно пытался принять какое-то решение. Наконец он повернулся, опираясь двумя руками на трость. «Я сказал вам, что гостей будет трое», – начал доктор. «Но сейчас передумал. Их будет пятеро». «Хорошо», – с готовностью согласилась Полина. «Еще двое клиентов?» «Не совсем», – Анжи поморщился. «Они, впрочем, не имеет значения. Пять комнат, а не три. Определенно, пять».